Глава 21. Оля. Про зачет знали только свои, и уж тем более про то, что Оля последней оказалась. Но одногруппники все сразу ушли, даже подруги ее не стали ждать. Вика наверняка еще и прикололась. Не будем мешать. И Стасю за собой утащила. Но лучше бы они дождались, чем так. Однако кто-то же все-таки дождался. Ну да. Оля сама его в свидетелей предлагала. Это все Виталик тебе рассказал. А ты хотела, чтобы он молчал, покрывал тебя? Какой же болховец-идиот. Ну и Димка. Ведь тогда, получается, не настолько он ее и любит, если даже не пытается услышать. Если слова Виталика для него весомее и значимее, хотя тот может только додумывать, как все происходило. А Оля знает точно. И точно не врет. «То есть мне ты не веришь, а ему да?» Поинтересовалась она с вызовом. Но Дима в который раз усмехнулся, заявил. «Я и тебе верил все это время. И тогда в «Чайке» тоже поверил, как последний дебил. Ты и решила, что сможешь и дальше по ушам не ездить. А я-то думал, ты уж точно другая. Но все вы, оказывается, твари двуличные. Только и умеете удачно устраиваться, а любить нет. Хотя и твердите без конца, а на самом деле этими словами только прикрываетесь». Чем дальше, тем больше его несло. Намеренно старался унизить ее и задеть, но собственные фразы его самого задевали ничуть не меньше. Злился все сильнее, напряженно сжимал кулаки. Голос вибрировал от яростного негодования и презрения. «Ну, так-то понятно, я ж кто? Самый обычный студент из захолустной дыры. Вот ты и нашла себе понадежнее, поудобней. Еще и более упакованного. Препод с машиной, наверняка и с квартирой». Оле захотелось сжать голову руками и заорать что-то бессмысленное, но очень громкое. От отчаяния, от бессилия. И от обиды тоже. Но она держалась до последнего, все-таки надеялась не рассориться окончательно, а разобраться и все решить. Она же понимала, отчего Дима реагировал настолько остро, подозревая ее в неверности. Не от того, что был таким жутко ревнивым, а потому что однажды обжегся на этом. Не мнимо, по-настоящему. Очень сильно и больно обжегся. И никак не получалось забыть. Он сам ей рассказывал. Как еще в школе встречался с девушкой, как считал наивно, что все у них очень серьезно и наверняка навсегда. И даже 4 года его учебы в другом городе ничего не изменят. Не настолько это далеко и долго, а приезжать домой он будет при любой возможности. Дима предлагал ей поехать с ним поступать, но девушка отказалась. Не нужно ей это высшее. Да ну. Она вон лучше в областном центре месячные курсы по маникюру окончит, будет ногти делать. Работа доходная и непыльная, и клиентки всегда найдутся, даже в их городке. Какая же женщина красивой быть не хочет? Они переписывались, созванивались, все отлично. Но когда Дима приехал домой на новогодние каникулы, выяснилось, что она с другим. И не просто время проводила, а уже жила. И до сих пор ничего не говорила, потому что просто не решалась признаться. Да и некрасиво о таком по телефону. А позже ему доложили, что с тем парнем она и раньше встречалась, но когда познакомилась с Димой, переметнулась к нему, потому что влюбилась. Ну и посчитала, что он симпатичнее, круче и перспективней. А вот в отношения на расстоянии она не верила, и в смысл дожидаться 4 года. Чаще всего же как происходило? Уехавший открывал для себя совершенно новую жизнь и наполнял ее совершенно новыми событиями и людьми. А к старой не торопился возвращаться, полностью забивал на нее. И где гарантии, что и с Димой подобного не случится? А она просидит все это время в одиночестве, наблюдая, как подружки расхватывают остальных парней. И что? Вот она и вернулась к бывшему. Тот-то остался рядом, еще и упрашивал, звал. А у Димы там выбор большой. Тоже найдет другую, может, даже получше. Оля представляла, каково это, приехав домой под Новый год, переполненным надеждами, мечтами и планами, получить от любимой девушки такой вот подарок. Наверное, оттого и легче верится в очередное предательство. Потому что не забыл. Потому что именно его сильнее всего не желаешь пережить снова и боишься. Только ей-то ничуть не легче от собственной проницательности и понимания. Дим, ты реально считаешь, что я так смогла бы? Обманывать тебя полгода? Но не целых полгода. Чуть меньше. Согласился он, будто нарочно издевался. Вот только какая разница? Или если меньше не считается? И опять помрачнел, произнес холодно и жестко. Уж лучше бы сразу призналась, а не делала из меня идиота и лоха. Или так правда удобней? Сразу с двумя на случай, если с одним вдруг обломится. И ведь правда ни капли сомнения. Ни во взгляде, ни в интонациях. А он ведь тоже говорил ей, что любит. Да как можно любить и настолько не верить, и думать о ней вот так? И она уже реально устала оправдываться и убеждать. Пыталась, пыталась, но словно лбом об стену. Дим, Дима. Но он даже продолжить не дал. Хватит, Лёль, я уже наслушался. Ничего нового. Лучше уходи, пока я тебя по-настоящему не послал. Видеть тебя больше не хочу. Топай к своему преподу. Бесполезно. Все бесполезно. И больше никакого желания что-то доказывать и объяснять. Потому что обидно. До предела обидно. Он все равно не станет слушать. Но все-таки Оля дала ему последний шанс. Некоторое время ничего не делала, стояла неподвижно. Смотрела. Надеясь, что Дима наконец-то опомнится. Передумает, скажет, «Нет, не уходи, просто повтори, что ничего не было. На самом деле ничего не было». Нет, не опомнился, не сказал. И Оля тоже больше ничего говорить не стала. Действительно развернулась и ушла. Она смутно представляла, как преодолела коридор, как спустилась по лестнице, миновала турникет и входную дверь. Внутри было пусто. Ни мыслей, ни эмоций. А тело действовало само по себе, на рефлексах, на автоматизме движений. И, оказавшись на улице, Оля просто направилась туда, куда ноги понесли. Но далеко почему-то не получилось. Даже до остановки не дотянула. Вдруг поняла, что не может идти куда-то, делать что-то, что обязательно надо остановиться, а иначе дальше никак. Обязательно надо очнуться, поставить точку. Не в том смысле, что выкинуть из головы и спокойно топать дальше, как раз наоборот. Осознать, прочувствовать, пережить, обозначить словами. Оля шагнула с дорожки на газон. Если бы не дождь, опустилась бы на траву, но после всего еще и добровольно сесть в лужу, это уж совсем что-то запредельно унизительное. И она просто прижалась к первой попавшейся березе. Сначала лбом. Постояла так немножко, зажмурив глаза, потом развернулась, привалилась к стволу спиной, чуть запрокинула голову. И непонятно, то ли дождь пробивался сквозь листву, то ли густая крона уже настолько намокла, что сама превратилась в тучу, сыпавшую вниз водяные капли. Те падали на лицо, смешивались со слезами, холодили горящие щеки, впитывались в волосы и одежду. Ну почему так? Не погода, а все остальное. И опять из-за него, опять из-за него. Черт бы его побрал. Вот зачем он влез в ее жизнь, перевернул ее вверх ногами? А Дима? Дима дурак. Повелся на чужие домыслы, пошел на поводу задетого самолюбия и даже не попытался услышать. Наверняка и не собирался изначально, иначе не отмалчивался бы целых два дня. Ведь прекрасно понимал, что она не выдержит, прибежит, если постоянно писала и названивала. А когда сама пришла, гораздо приятнее в отместку обвинять и оскорблять. Да пошли они к черту оба. У нее, между прочим, сессия совсем скоро, а экзамены гораздо важнее двух парней-идиотов. Вот и не станет она дальше здесь стоять и страдать. Потому что мокро и холодно. А Оля не собирается за кого-то ни болеть, ни тем более подыхать. И вообще, Поедет на автобусе, а вызовет такси. Хорошо еще, что семестр уже закончился, что все зачеты она сдала вовремя, и можно не ходить в универ до понедельника, до самого начала сессии. Но не потому, что сейчас она боялась что-нибудь завалить. Оля не готова объяснять подругам, отчего она такая. Они непременно заметят и спросят. А Вика наверняка ляпнет. «Вот не зря мне твой Писарев не нравился. Я же тебя предупреждала». А выслушивать подобное Оля тоже не готова. И не важно, с какой целью это будет сказано. Осудить Диму или ей посочувствовать. Или просто потому, что не смогла удержаться. Дома проще. Родители большую часть дня работали, а когда приходили, тоже особо не лезли. Зная, что дочь готовилась к экзаменам, не тащили ужинать за общий стол. И можно было сидеть у себя в комнате почти безвылазно, не вызывая подозрений. И не только прятаться, а на самом деле готовиться. Ведь если не занять чем-то разум, мысли так и станут возвращаться к самому тяжелому и больному, как обычно случалось ночью. А думать об одном круглые сутки... Тогда Оля точно свихнется. Но пока держалась, вполне сносно. Хотя к вечеру субботы мама все-таки забеспокоилась. «Лелик, у тебя мозги еще не закипают? Целыми днями зубришь. Так ведь тоже нельзя? Сходила бы погуляла с Димой или с подругами, развеялась. Отдыхать обязательно надо, иначе ничего и не выучишь, только перегреешься от усталости». Оля не стала возражать. «Хорошо, сейчас дочитаю и пойду». Пообещала и приврала немного, стараясь казаться спокойной и беззаботной. «Мы как раз собирались», не уточняя с кем. И на самом деле собралась, правда одна. И сначала хотела только пройтись по округе знакомыми с детства маршрутами, но неожиданно передумала, когда стояла у перехода через дорогу, дожидаясь зеленого сигнала светофора. До остановки несколько метров, и как раз подкатил троллейбус. Фыркнул, открывая двери, словно позвал. И Оля, не задумываясь, сорвалась с места. Она доехала почти до кольца, немного прошла по бульвару и вывернула на набережную. Брела неторопливо, опустив взгляд, вдоль фигурной блестящей свежей черной красной ограды, вела по ней пальцами, чувствуя тепло прогретого солнцем металла, и не замечала, что происходит вокруг. Или нарочно не смотрела, чтобы не видеть гуляющие парочки. Бабушка с дедушкой, жена с мужем, девушка с парнем. Они с Димой тоже могли бы быть среди них, и были, совсем недавно. Но сегодня она одна, и завтра так будет, и послезавтра. И глаза опять защипало, как часто в последние дни в горле образовался комок. Оля остановилась, развернулась лицом к реке, уперлась ладонями в ограду. Яркие блики играли на воде, иногда стреляли солнечными зайчиками. Чайки орали дурными голосами, летели за теплоходом, выпрашивая хлеб. Им кидали крошки с кормы, они ловили прямо на лету и орали еще громче, возмущаясь, что досталось не всем, что слишком мало. Все как обычно. Но вдруг прилетела из-за спины вопросительная и удивленная. «Ольга?» Ей показалось, она ослышалась. «Да не может быть!» «Да зачем?» Потому и решила не обращать внимания.